Глава 37. Доктор руководил лечением по телефону, лежа в постели. «Наберите в капельницу побольше всякого добра, всадите иглу в вену и постарайтесь найти палату поприличнее». Но все палаты были переполнены, поэтому Нейта оставили в холле мужского отделения подле заваленного всяким хламом стола, который назывался здесь сестринским постом. Тут он был под постоянным присмотром. Живи попросили удалиться. Ему ничего не оставалось, как ждать. На следующее утро, когда поднялась обычная суета, появился санитар с ножницами. Он разрезал спортивные трусы и красную майку, и пока заменял их знакомым желтым халатом, Нейт минут пять лежал совершенно голый. Никто из проходивших мимо на него даже не посмотрел. Нейту и подавно все это было безразлично. Тряпки, которые пару минут назад были трусами и майкой, выбросили, так что у Нейта теперь снова не было никакой одежды. Если его слишком сильно трясло, или он слишком громко стонал, находившиеся поблизости врач, медсестра или ординатор чуть поворачивали вентиль капельницы и увеличивали подачу медикаментов. Если начинал слишком громко храпеть, уменьшали. Когда в отделении умер больной раком, кровати на это ввезли в ближайшую палату и поставили между рабочим, которому только что оторвало ногу, и мужчиной, умирающим от почечной недостаточности. Врач наведывался к нему за этот день дважды. Температура колебалась между 102 и 104 градусами. Около полудня пришел Валдер, хотел поговорить, но Нейт не проснулся. Валдер доложил обстановку мистеру Стефорду, которому не понравилось то, что он услышал. «Врач говорит, это нормальное течение болезни», — говорил Валдер, стоя со своим сотовым телефоном в коридоре больницы. «Мистер О'Рейли поправится». «Валдер, не дайте ему умереть», — прорычал из Америки Джош. Деньги уже были отправлены телеграфом. Паспорт вот-вот должны были оформить. И снова капельница опустела. А этого никто не заметил. Час проходил за часом, действие лекарств постепенно заканчивалось. Была середина ночи, за окном стояла кромешная тьма. На соседних койках никто не шевелился, когда Нейт, наконец, высвободился из пут комы и подал первые признаки жизни. Своих соседей он почти не видел. Дверь была открыта, и из коридоров струился слабый свет. Не было слышно ни голосов, ни чьих-то шагов. Потрогав свой промокший до нитки халат, Нейт понял, что под ним снова ничего нет. Он протер провалившиеся глаза и попытался распрямить скрюченные ноги. Лоб был огненным. Хотелось пить, и он не мог вспомнить, когда в последний раз ел. Опасаясь разбудить соседей, он не двигался. Рано или поздно медсестра, надо полагать, зайдет сама. Просто не промокли насквозь, поэтому, когда снова начался озноб, согреться не было никакой возможности. Трясясь от холода, Нейт тер себя руками. Когда дрожь прошла, он попытался уснуть и до рассвета действительно немного подремал. В висках стучало так, что он, закрывшись подушкой и сжавшись в комок, заплакал. В темноте появился женский силуэт, медленно двигавшийся от кровати к кровати. Он остановился возле Нейта. Женщина наблюдала, как Нейт барахтается под простыней, слышала его стоны, приглушенные подушкой. потом осторожно тронула за руку. «Нейт!» — прошептала она. При обычных обстоятельствах он бы испугался. Но теперь галлюцинации постоянно преследовали его. Опустив подушку на грудь, он попытался рассмотреть фигуру, стоявшую подле кровати. «Это я, Рэйчел», — прошептала женщина. «Рэйчел?» — также шепотом, тяжело дыша, ответил он и сделал движение, чтобы сесть. «Рэйчел?» «Я здесь, Нейт. Бог послал меня защитить вас». Он протянул руку, чтобы коснуться ее лица. Но она перехватила ее и поцеловала в ладонь. «Вы не умрете, Нейт», — сказала Рэйчел. «У Бога в отношении вас другие намерения». Нейт не мог вымолвить ни слова. Глаза постепенно привыкли к темноте, и теперь он видел ее. «Это вы?» — неуверенно произнес он. «Или снова видение?» Голова опустилась на подушку, мышцы расслабились, ноги и руки распрямились. Не выпуская ее руки, Нейт снова закрыл глаза. Пульсация в веках затухала, жар откатывал от лица. Лихорадка утрачивала силу, и он стал медленно погружаться в глубокий сон, вызванный не лекарствами, а изнеможением. Ему снились ангелы, девушки в белых одеждах, качающиеся на облаках над его головой. Они прилетели, чтобы спасти его, и теперь тихо пели гимны, которых он никогда прежде не слышал, но почему-то они казались ему знакомыми. Нейт покинул больницу в середине следующего дня, вооруженный наставлениями врача и сопровождаемый Живи и Валтером. От лихорадки и сыпи не осталось и следа, лишь небольшая слабость в суставах и мышцах. Нейт настаивал, чтобы его отпустили, и доктор, наконец, сдался. Он был рад избавиться от беспокойного пациента. Прежде всего они остановились возле ресторана, где Нейт съел огромную тарелку риса и такую же вареной картошки. Стейков и котлет, в отличие от Живи, он избегал.